Необходимость таких жестких действий была бесспорной. Просто выбить чеченских боевиков из Дагестана и не преследовать их, ограничиться открытием уголовных дел и бесплодными требованиями от чеченских властей выдать бандитов, взорвавших жилые дома, убивших и искалечивших тысячи мирных жителей. Все это было бы показателем нежелания или неумения федерального центра защищать интересы России и россиян. И не случайно рейтинг премьер-министра Путина, который взял на себя ответственность за действия против боевиков на территории Чечни, необычайно быстро вырос. А в дальнейшем, в первом туре, он выиграл борьбу за президентское кресло. Итак, в октябре 1999 года федеральные силы вошли на территорию Чечни. Существовали различные варианты продолжения этой операции. Мне и мэру Москвы Юрию Лужкову, с которым к тому времени обозначились близость взглядов по многим проблемам, казалось, что лучший вариант — остановиться на берегу Терека, надежно закрыть границы Чечни с Дагестаном и Ставропольским краем, а также с Ингушетией и Грузией, создав своеобразную зону безопасности. На юг Чечни не входить. Одновременно наносить точечные бомбовые и ракетные удары по боевым целям, инфраструктуре, используемой боевиками. Что касается освобожденного севера Чечни, то сделать максимум для того, чтобы показать преимущество мирной жизни. Больницы, школы, зарплата, пенсии, порядок, безопасность. Между тем, южной части Чечни предстояла холодная и голодная зима. В случае успеха предлагаемого варианта существовала реальная возможность расслоения среди чеченских полевых командиров и, что самое главное, дистанцирование населения от боевиков. Это, как нам представлялось, было сверхзадачей операции в Чечне, решение которой должно было открыть путь к политическому урегулированию. Обо всем этом мы с Лужковым перед выборами в Государственную Думу говорили с Путиным, и он не возражал. Но не следует забывать и о том, что действует логика, порожденная самими военными действиями. Излагавшийся нами вариант не прошел. К причинам можно отнести и опасение, что повторится прошлые ситуации. Как говорил цитированный мною Грачев, одна из его ошибок заключалась в том, что он не добил бандитов, дал им уйти в горы. И менталитет некоторых военачальников, которые придали излишне большое значение тому, что федеральные силы дошли до Терека с минимальными потерями, это же подстегивало к продолжению наступления на юг Чечни. Сказалось и то, что чеченские боевики начали просачиваться на освобожденные территории. Разведка доносила, что они превращают буквально в опорные крепости населенные пункты. Грузия отказалась пропустить через свою территорию российских пограничников для закрытия с российской стороны чечено-грузинской границы. Уже после ухода из правительства я принимал в Государственной Думе специального помощника госсекретаря США по новым независимым государствам Сестановича, которого сопровождал посол Коллинз. Сестанович признался, что между вечерним согласием на проход наших войск и утренним отказом от этого Шеварднадзе советовался с ним. Однако, по словам Сестановича, Шеварднадзе говорил о том, что Россия якобы предлагает закрыть границы своими силами, расположив их на территории Грузии. А как я знаю, речь шла о другом. О разрешении для закрытия границы с Чечней провести наши части с российских баз в Грузии на территорию Чечни, то есть Российской Федерации.